Но я и не претендую на особое положение в этом обществе, в отличие от одного из виднейших его членов, знаменитого художника Валериана Братыша. Да. Мы еще поглядим, у кого из вас больше, у тебя или же у Братыша рыльце в пушку, отвечаю я ему мысленно. Он-то ведь хоть не осмелился говорить со мной напрямик об интимной подоплеке жизни своего студента, но и заодно о своей, само собой. Вторая сторона этого дела относится к, собственно, преступлению, жертвой которого стал Кристиан Лукач. И уж у нее-то характер сугубо уголовный. С этой точки зрения более всех меня интересует Лукреция Будеску. Исходя из всего, что уже известно следствию, Григораш предполагает, что тут действовал преступник неопытный, но изобретательный. Лукреция Будеску более всех других подпадает под эту формулировку. Человек с нарушенной психикой иногда может доставить куда больше хлопот, чем тот, у кого она в полном порядке. Особенно в случае, когда душевно больной действует до определенного предела в полном соответствии с нормальной логикой. В подобных казусах отклонение от нормы проявляется лишь в маргинальных, чрезвычайных обстоятельствах, приводящих, как правило, к неизбежным трагическим последствиям. Начальная стадия этого дела вырисовывается следующим образом. Не в состоянии переносить физическую боль. Я знаю из литературы, что боль при прохождении камня из почки в мочеточник иногда непереносимее, чем даже боль при родовых схватках. Кристиан Лукач взывает о помощи к Лукреции Будеску, единственному человеку, находящемуся в тот момент в непосредственной близости. Он просит ее сделать ему укол морфия. Испытывая огромное счастье от одной мысли, что она может избавить его от страданий, Лукреция спешит оказать ему эту помощь. Но тут в моих рассуждениях наступает провал, полная тьма. Я ничего не знаю о самом механизме преступления. Мне совершенно необходимо получить консультацию специалиста-психиатра. Мои размышления прерывает открываемая с грохотом, будто ее кто высаживает снаружи дверь. И порог кабинета переступает маленький хиленький человечек с огромной лысой головой на узеньких плечиках. Толстенные стекла его очков свидетельствуют к тому же о сильной близорукости. «Это вы из милиции?» Вопрос звучит несколько агрессивно, чтобы не сказать враждебно. Без сомнения, это он и есть, доктор Титус Спиридон. Я поднимаюсь с кресла и делаю шаг ему навстречу. Доктор беззастенчиво изучает меня сквозь окуляры, я показываю ему свое служебное удостоверение, но он отказывается в него даже заглянуть и с той же агрессивностью накидывается на меня. Это не я врезался в его машину, я ехал по своей полосе. Но этот идиот на своем Рено даже не заметил меня. Ездят, видите ли, как слепые, я не могу удержаться от смеха. Пораженный моей реакцией, доктор замолкает на полуслове, предположив, видимо, что перед ним потенциальный пациент его лечебницы. Я не из автоинспекции. Спешу я разрядить ситуацию. Я пришел по поводу больной Лукреции Будеску, которую доставили к вам в больницу сегодня ночью. Доктор хмурится, нервно поправляет сползающие с носа очки и проходит за свой стол, на ходу приглашая меня присесть. Я к вашим услугам. Что именно вас интересует в связи с Лукрецией Будеску? Как она себя чувствует? У нее вчера был, по-видимому, сильный припадок, и, ну, прежде всего, уточним, Лукреция Будеску — старая наша клиентка. В настоящий момент она спит и проспит еще несколько суток. Снотерапия — это единственный способ вывести ее из того состояния, в каком ее к нам доставили. Вы приходите с родственником? Нет, я пришел к вам по служебной надобности. Ну да, недоумевает доктор. Только сейчас я замечаю нервный тик, которым он страдает. Время от времени брови у него взлетают вверх, будто хотят оседлать очки. Вы говорите, что она старая ваша пациентка, стало быть, вы знаете ее давно. Я знаю ее уже лет 30. Она больна с ранней юности, чуть ли не с детства. Впрочем, за последние 15 лет она не обращалась к нам за помощью. А что с ней случилось?